Глава 5. Пластид. Месяц спустя. Бар. Наруто сидел в баре со скучающим выражением лица. С тех пор, как Снарт сбежал, прошел уже месяц, и пока он не объявлялся. В этом месяце Наруто усилил свои тренировки со своими способностями, благодаря чему он теперь мог сформировать два клона, не уставая. Он еще немного усовершенствовал свой аэрокинез, и теперь его целью было использовать молнии, которые он производил, когда использовал свои силы. Его дружба с Кейтлин и Циско стала крепче, и он более серьезно взялся за их обучение самозащите, поскольку Снарк теперь знал их в лицо. Вместе с Наруто в баре находились Кейтлин, Циско, Эдди и Айрис. Все выглядели немного обеспокоенными, увидев, что перед ним стоит бутылка скотча, стакан кирок, несколько рюмок Джека Даниэлса и Хиннесси, но он не чувствовал совершенно ничего. Повернувшись, он увидел, как Айрис подходит. «Здорово, что ты пригласил Кейтлин и Циско», — сказала Айрис. «Клевые ребята, правда?» — спросил Наруто, глянув на двоих, которые сидели за столом. «Они спасли тебе жизнь, Нейт. Это делает их самыми клевыми людьми, которых я знаю», — ответила Айрис с улыбкой и подняла рюмку. «Здорово, что вы подружились». Наруто улыбнулся, подняв рюмку. «За друзей, старых и новых». Они чокнулись и опрокинули свои напитки. «Я пошла. Пожелай мне удачи». Наруто кивнул, наблюдая, как Айрис ушла, чтобы встретиться с Эдди, который вручил ей два дротика для дартса. Повернувшись к бармену, Наруто спросил: «Могу я получить 5 рюмок бурбона?» «Сейчас сделаю», — ответил бармен. Получив свои рюмки, Наруто отнес поднос к Кейтлин и Циско. «Народ, у меня проблема», — заявил он. «Да уж, такие как он, наша общая проблема», — сказал Циско, глянув на Эдди и отхлебнул пиво. «Конечно, он милый, но не и сексуальней», — сказала Кейтлин, наблюдая за Айрис и Эдди, прежде чем она поняла, что только что сказала, и взглянула на Наруто и Циско, которые уставились на нее. «Я имела в виду с точки зрения генетики. Я же, все-таки генетик. О, боже мой, я говорю как Фелисити». Наруто с ухмылкой покачал головой. «Я не имел в виду Эдди. Я говорю об этом», — сказал Наруто и быстро опрокинул все 5 рюмок. «Я ничего не чувствую». «Да, так и происходит, когда ты напиваешься», — заметил Циско, улыбаясь своему другу. Наруто покачал головой. «Да нет, алкоголь на меня не действует. Я не навеселе и не пьян. Я действительно ничего не чувствую». «Все твой быстрый метаболизм», — заявила Кейтлин, улыбнувшись, и стала рыться в своей сумочке. «Мне нужна проба крови. А я принесу еще выпить», — сказал Циско, идя в бар. «Клянусь, у меня был шприц здесь», — пробормотала Кейтлин, просматривая содержимое сумочки. «Стоп, ты носишь комплект для сбора крови в сумочке?» — спросил Наруто, приподняв бровь. «У меня есть хобби», — сказала Кейтлин. «Я бы не отнес это к хобби», — сказал Наруто. Пока она искала в своей сумочке, он наклонился к ней. «Так ты думаешь, что я сексуален, а?» Кейтлин сделала паузу и посмотрела на Наруто с румянцем. «Да, с генетической точки зрения. Спасибо, я думаю, что ты тоже сексуальна», — заявил Наруто, заставив ее покраснеть. Моменты спустя Циско вернулся с 3 стаканами и поставил поднос. Заметив, что Кейтлин сильно покраснела, он вопросительно взглянул на Наруто, но тот просто пожал плечами с улыбкой. «Хорошо, давайте сделаем это», — сказал он, после чего трое друзей схватили стаканы и опрокинули их вместе и поставили на стол. «Все еще ничего, ничего, это отстой. Мне всего 25, а мои алкогольные деньки уже закончились», — застонал Наруто. Затем у него появилась идея. «Может быть, если он достаточно сосредоточится, то сможет замедлить свой метаболизм и сможет напиться. Стоило попробовать». Наруто уже хотел опробовать идею на практике, но его внимание привлек Эдди. «Давай, Аллин, твоя очередь». Наруто собирался подойти, но остановился, когда телефон Эдди зазвонил. 8 го и пас. Наруто и его друзья обменялись взглядами, пока Эдди поцеловал Айрис. «Мне пора, детка». «Хорошо», — сказала Айрис, наблюдая, как ее парень уходит, а затем она направилась к своей сумочке. «У меня ранняя смена в Джиктерс. Нейт, мы наверстаем упущенное завтра». Когда Айрис ушла, Наруто посмотрел на Кейтлин и Циско, после чего он тоже вышел и, скрывшись из виду, ускорился. 8 и краткое и пас. Наруто мчался по улицам Централ-Сити, затем поднялся на крышу через дорогу от горящего здания, когда огонь вышел из-под контроля. «Ну что же», — произнес Наруто, вздохнув и встряхнув руками, после чего встал в свою стойку, как Джона Джикен кулак для техники, которую он практиковал на бесплодных землях. «Хорошо, я должен использовать всю мою скорость и силу одновременно». Сделав глубокий вздох, Наруто сосредоточился, пока зрачки в его глазах стали узкими и в них замерцала молния, после чего с выдохом он отвел кулак назад и с хрипом выбросил его вперед так быстро и сильно, как он мог, вызвав звуковой удар, и сильный порыв ветра вырвался из его кулака и разбил стекло здания, погасив пламя. «Это сработало, да!» — воскликнул Наруто, вскидывая руки в победе. На улице внизу Айрис вышла из своего такси и осмотрелась. Собираясь идти домой, Наруто остановился, услышав: «На помощь! Помогите!» Отойдя в сторону, глаза Наруто расширились, когда он увидел, как мойщик окон свисает со своей подвесной платформы, цепляясь за свою жизнь. Похоже, его техника, потушившая огонь, не оказала этому человеку никакой пользы. «Черт!» — выругался Наруто, после чего ускорился вперед. Айрис подскочила, когда красная полоса пронеслась мимо нее и побежала по стене здания. Она побежала вокруг, желая ближе рассмотреть. «Помогите! А-а-а!» Мойщик окон закричал, когда он начал падать, но, к счастью, Наруто схватил его и побежал обратно в переулок. Он положил мужчину на землю, как раз когда платформа рухнула вниз. Наруто встал и приготовился уйти, но остановился, увидев, как недалеко стоит Айрис, глядя на него в шоке и трепете. «Эй, красавица!» – поздоровался он, вибрируя голосовыми связками, затем ускорился, пока Айрис смотрела ему вслед с улыбкой. «Бар!» Наруто вошел в другой бар, сделав глубокий вздох. Он был полон решимости напиться до наступления ночи и не собирался оставлять свои алкогольные деньки. Подойдя к барной стойке, Наруто заказал бокал бренди. Утро. Неизвестная квартира. Предметы мужской и женской одежды ведут в спальню, где раздавались стоны, когда под покрывалами тела извивались в удовольствии, после чего с громким женским стоном все прекратилось, покрывало откинулось назад и Наруто откинулся с облегчением, пока его постельная партнерша Лиза Снарк задыхалась с широкой довольной улыбкой на лице и упала на живот, расслабившись. Лиза Снарт, младшая сестра самого Леонардо Снарта, красивая девушка, была в баре с Наруто прошлой ночью. Наруто заранее знал, кем она была, а так как ее брат убежал, Наруто увидел способ отомстить Леонарду, и последние 5 часов унижал его драгоценную младшую сестру. Это действительно улучшило его настроение. Посмотрев на часы, Наруто увидел, что пора идти к Линде на работу, поэтому он сел и посмотрел на Лизу. «Мне пора». Лиза, все еще тяжело дыша, посмотрела на Наруто. «Мы занимались этим 5 часов, разве ты не устал? Я полон сил, но тебе, моя дорогая, нужно поспать», — улыбнулся Наруто Ю, наклонившись, чтобы поцеловать уставшую девушку. «Если когда-нибудь захочешь повторить прошлую ночью, позвони мне». «До встречи», — сонно сказала Лиза, заснув с улыбкой. Наруто потерял улыбку, после чего встал и помчался по квартире, хватая свою одежду, быстро одевшись, укрыл Лизу простыней и ушел. Квартира Наруто. Наруто поспешил в свою квартиру и схватил все необходимое оборудование, после чего принял душ и сел на столешницу своей кухни, поедая немного каши на суперскорости, а затем вышел из дома, спустился на лифте на этаж Линды и подошел к ее двери и постучал, прежде чем он что-то заметил, и ускорился, вернувшись как раз, когда дверь открылась, теперь со свежим кофе от Джиктерс, в то время как у него был Гаторит. «Привет», — улыбнулась Линда, когда Наруто дал ей кофе. «Привет», — улыбнулся Наруто, отступив назад, чтобы Линда могла выйти и запереть дверь, прежде чем они ушли. Потом, 8 и краткая и пас, Наруто осматривал взорванный офис, а детективы допрашивали свидетелей. «Нейт», — позвал Джо, — «что-нибудь нашел?» «Ничего, ни никаких признаков окислителя. Как будто пол просто взорвался», — ответил Наруто, вставая. «Вещи просто так не взрываются», — сказал Джо, оглядываясь. «Охранник сказал, что наш подрывник, рыжеволосая девушка», — сказал Эдди, подходя к ним, заставляя двоих взглянуть на него. «Похоже, она выключила камеры. Видео нет, но есть что-то еще». Эдди повел Наруто и Джо в архив, где они увидели, что дверная ручка сорвана. Дверь была открыта небольшим зарядом. «Известно, что пропало?» — спросил Джо. «Думаю, один из этих файлов», — сказал Эдди, оглядывая комнату, полную шкафов. «Потребуются дни, чтобы выяснить, какой из них». Наруто вздохнул, оглядываясь по сторонам, когда Джо повернулся к Эдди. «Давай позволим Нейту справиться с этим». Когда Джо и Эдди ушли, Наруто принялся за работу, просматривая каждый шкаф на суперскорости, прежде чем он нашел то, что искал, со вздохом закрыл шкаф и ушел с папкой. Спустя 2 часа, отдел полиции ЦС, Джо и Эдди вошли в отдел и остановились, увидев 2 солдат у двери капитана Сингха. Взглянув на ближайшего полицейского, Эдди спросил, что происходит. «Понятия не имею, но эти парни заявились сюда и ведут себя словно владельцы. Сингх беседует с ними последние 30 минут», — сказал полицейский. «Похоже, это нехорошо», — сказал Джо, увидев, как Сингх выходит. Он подошел ближе, когда за Сингхом последовал человек. «Генерал Айлинг, это детектив Уэст», — представил Сингх, как генерал подошел к Джо и протянул ему руку. «Детектив», — сказал Айлинг, пожав руку Джо. «Что происходит?» — спросил Джо. «Армия забирает дело о взрыве», — ответил Сингх, заставляя Джо поднять бровь. «Мне понадобится все, что у вас есть. Вещественные доказательства, фотографии, показания свидетелей и все ваши личные записи», — запрашивал Айлинг. «Я работаю почти 20 лет, и никогда не слышал, чтобы армия расследовала что-либо гражданское», — сказал Джо подозрительно. «Она не гражданская, она одна из нас», — ответил Айлинг. Джо кивнул, наблюдая за Айлингом. «Мы отправим все, что у нас есть. Очень мило с вашей стороны. Я думаю, что мы возьмем это сейчас», — ответил Айлинг. Сингх посмотрел на Джо и покачал головой. «Дай им то, что они хотят, Джо». «Ты слышал его, Джо», — сказал Айлинг, самодовольно посмотрев на Джо. «Дай мне то, что я хочу». Джо неохотно кивнул. Моменты спустя, Наруто вышел из лифта, неся доказательства, которые он собрал о взрыве бомбы, когда он увидел Джо и 2 солдат. «Эй, что происходит?» — он спросил удивленно. «Генерал Айлинг снимает нас с дела подрывника», — сказал Джо, подав знак Наруто взглядом. «Передай им все, что имеет отношение к делу». Поймав взгляд, Наруто с улыбкой кивнул. «Ну да, конечно», — сказал он и отдал ящик солдату, и когда они уходили, Наруто выхватил папку так быстро, что солдат не заметил. Джо и Наруто смотрели, как мужчина уходит, и он держал папку. «Советую тебе и ребятам из Stair Labs это проверить». «Непременно», — сказал Наруто, уходя. Джо наблюдал за тем, как Наруто ушел, когда полицейский, ранее вызвавший его, крикнул. «Могу я поговорить с тобой минутку, Джо?» Джо посмотрел выжидательно на копа. «Речь идет об Айрис». Джо сразу стал подниматься по лестнице. Час спустя. Stair Labs. Наруто был в лаборатории, показывая все Кейтлин. Ациска рассказывал о том, что происходит. «Номер файла ВА, это вся информация, которую вы имеете на подрывника?» — спросил Циска. «Дело забрали у полиции, прежде чем я смог даже начать расследование», — ответил Наруто. «Но, кто имеет право сделать это?» — спросила Кейтлин. «Армия. Какой-то генерал, по имени Айлинг», — ответил Наруто. «Генерал Уэйт Айлинг», — сказал Харрисон, заезжая в лабораторию. «Ты его знаешь?» — спросил Наруто, внимательно глядя на Уэллса. «Да, я его знаю. Около 10 лет назад генерал Уэйт Айлинг заключил контракт с Stair Labs на разработку усовершенствованной генной терапии для солдат», — рассказал Харрисон, удивив Наруто. «Меня интересовали потенциальные медицинские выгоды для гражданских лиц. Генерал Айлинг действительно хотел развить способности чтения мыслей для целей допроса. Я прекратил исследование, когда увидел его методы вблизи, но наш разрыв был менее чем дружелюбный». Наруто кивнул, и хотя его инстинкты говорили ему, что есть что-то еще в этой истории, но, следуя совету Фелисити, он отмахнулся от них. «Он взял все улики, которые я собрал о подрывнике. Все, кроме папки», — сказал он, передавая Уэллсу папку. «Что ж, к счастью для нас, армия наконец присоединилась к новому тысячелетию и оцифровала свои записи», — сказал Уэллс, поворачиваясь к своему компьютеру и находя то, что им было нужно. «Много информации отредактировано, но нашу девочку зовут Бет Санссоуси, саперные войска США». «Сапер?» — спросила Кейтлин. «Бомбы», — объяснил Циска. «Есть адрес?» — спросил Наруто. «Подожди. Да, нашел. Контакт на экстренный случай. Камерон Скотт, Инглвуд», — сообщил Циска. Наруто кивнул и ускорился к месту. Инглвуд. Бет Санссоуси спустилась по пожарной лестнице из квартиры, стараясь не трогать ничего. Идя по переулку, она вздрогнула от удивления, когда Наруто появился перед ней. «Бет Санссоуси». Бет спрыгнула и побежала в другую сторону. «Перед тобой появляется парень, использующий суперскорость, и ты решаешь убежать?» — спросил он себя, после чего ускорился перед ней. «Ты должна пойти со мной. Не трогай меня», — предупредила Бет, но было уже поздно, Когда Наруто схватил ее за руку и она постучала по эмблеме на костюме, Наруто отпустил ее, заметив, что его костюм побагровел. «Что за фигня? Снимай всю одежду», — поторопила Бет, заставляя Наруто взглянуть на нее с поднятой бровью. «Быстрее!» Пожав плечами, Наруто помчался по переулку и быстро снял костюм за несколько секунд до того, как тот взорвался. Моменты спустя, Старлапс, Нейт, позвал Циско по связи, поскольку Наруто не ответил. «Ты меня слышишь, Нейт?» «Должно быть совершенно разумное объяснение, почему он не отвечает», — сказала Кейтлин, прежде чем она попробовала. «Нейтан!» — закричала она, только подняв взгляд и увидев, как Наруто одевает рубашку. «Не спрашивай», — сказал он. «Я спрошу, где мой костюм?» «Он исчез», — медленно ответил Наруто. «Что ты имеешь в виду?» «Он исчез. Что ты сделал с моим костюмом?» «Он взорвался, чувак», — ответил Наруто, тяжело вздохнув, когда глаза Циско расширились. «Мне удалось снять его до того, как он сделал кабум». «Мой костюм взорвался?» — шокированно спросил Циско. «Интересные факты Бет Санс Сауси. Ей не нужны бомбы. Она коснулась эмблемы на костюме и он превратился в бомбу. Она метачеловек», — сказал Наруто. «С возможностью вызывать самовозгорание при тактильном контакте», — добавил Уэллс, заезжая в лабораторию. Циско повернулся к Уэллсу. «Она взорвала мой костюм. У тебя есть еще три», — напомнила Кейтлин. «Хорошо, у меня есть два. И мне нравился этот», — исправил Циско. «Ладно, что еще мы знаем о ней?» — спросил Наруто. «О, я не знаю. Она чистое зло», — заявил Циско, на что Кейтлин закатила глаза и начала искать Бет на своем компьютере. «Мы найдем эту девку и посадим ее в ускоритель. Нельзя взорвать мою технику и уйти безнаказанным». Циско остановился, увидев фото Бет в военной форме. «Если только она не выглядит так», — он сказал, садясь. «Не думаю, что она хотела навредить мне», — сказал Наруто, глядя на фотографию. «Но то, что она является метачеловеком, объясняет интерес Айлинга к ней. И почему он украл дело у нас», — добавил Джо, входя в комнату. «Он не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, что она может сделать». Детектив Уэллс кивнул в знак приветствия. «Доктор», — поприветствовал Джо, прежде чем он осмотрел на компьютер с фотографией Бет. «Итак, человек-бомба. Обычный вторник в Централ-Сити». «Да, и генерал Айлинг не может отказаться от потенциального актива без боя», — сказал Уэллс. «Вот почему мы должны найти ее раньше него», — заявил Наруто. «Нейтан?» — спросил Джо. «О, ау», — подумал Наруто. «Джо называет меня Нейтаном только тогда, когда что-то не так. Можно тебя на секунду?» — спросил Джо, выходя из комнаты, и с тяжелым вздохом Наруто последовал за ним. «Когда ты собирался сказать мне, что Айрис видела вспышку?» «Это не было запланировано. Она застала меня врасплох», — оправдывался Наруто. «У нас была сделка. Ты держишь ее в неведении относительно мета-людей, и я не веду себя как Флойд Мейвезер», — сказал Джо. «Нет, наша сделка в том, что я не скажу ей о своих способностях. Я не могу контролировать, узнает ли она о мета-людях или нет», — ответил Наруто. «Я не виню тебя, но знаешь ли ты, что она сейчас пишет блог?» «Я уже говорил с ней об этом», — ответил Наруто. «Поговори с ней снова, и будь более убедительным», — попросил Джо. «Джо, подумай об этом, я парень, который рос рядом с ней с 11 лет и рассказывал всем, что мужчина в желтом костюме внутри молнии убил его маму и брата. С тех пор я искал невозможное. Теперь мне вдруг не так интересна эта тема, это похоже на то, что я что-то скрываешь», — Джо закончил за него со вздохом, когда он начал ходить. «Я придумаю что-то, Джо, просто дай мне немного времени», — сказал Наруто. Проводив взглядом Джо, он вздохнул и ускорился. Stair Labs. Наруто вернулся в подвал с несколькими маленькими шариками. Держа их в руке, не отвлекаясь ни на что, он стал их неоднократно подбрасывать, фокусируя внимание на них. Медленно шарики в воздухе начали замедляться. Уэллс на пороге наблюдал в шоке. Наруто с улыбкой потянулся, чтобы схватить шарики, когда из носа потекла кровь, и он, чувствуя усталость, упал на колени, закашлившись и сплевывая кровь, в то время как шарики вернулись в норму и упали на землю, отскакивая. Тяжело дыша, пытаясь восстановить дыхание, Наруто заметил, что Уэллс подъезжает. «Нейтан, ты в порядке?» «Да-да», — ответил Наруто, двигаясь, чтобы сесть. «Что ты делал?» — спросил Уэллс. «Пэ пытался улучшить мой хронокинез», — ответил Наруто, схватившись за бок, и снова начал кашлять, пока Уэллс смотрел на него в шоке и немного в страхе. «Это была ошибка, очень большая ошибка. Он продвигается с невероятной скоростью», — подумал Уэллс, — «П прежде чем он успел сказать Наруто, чтобы он успокоился и не экспериментировал со своими способностями. Внезапно включился коммуникатор. «Доктор Уэллс, Нейт, идите в лабораторию, мы кое-что нашли». Уэллс посмотрел вниз на Наруто. Тот, сделав вздох, медленно поднялся на ноги, а затем покачал головой и начал идти в лабораторию. Он не справится с этим, ни один спидстер никогда не мог, но с чего он начал? Подумал Уэллс. Ему нужно поставить камеры в квартире Наруто, он сделал это однажды, но Наруто почувствовал, что за ним наблюдают и сразу же переехал, к тому же между ними не было большого доверия, кто знает, с чем еще Наруто играл. Центр управления. Войдя в лабораторию с бутылкой воды, Наруто спросил: «Что у вас?» «Мы подключились к личному каналу связи генерала Айлинга. Согласно тому, что они говорят, милая мисс Сансауси была замечена в Инглвуде», — сообщил Циско. «В том же районе, что и офис доктора Гарольда Хадли, военного хирурга, который выполнил несколько операций над ней», — добавила Кейтлин, когда Наруто допил оставшуюся воду. «Вот почему она искала папку. Ты должен добраться до нее раньше, чем Айлинг», — сказал Циско. «Понял», — ответил Наруто и, сделав глубокий вдох, он ускорился с места. Инглвуд. Хирургический центр. Доктор Гарольд Хадли делал документы, когда он поднял голову, и его сердце почти выпрыгнуло из груди. «Мисс Сансауси», — он сказал в ужасе, — «вы помните меня?» «Хорошо», — сказала Бет, входя в комнату. «Потому что я помню вас, доктор. Я помню, как проснулась от комы. Ты начал резать меня. Я только пытался облегчить твое состояние. Ты не могла это контролировать», — ответил Гарольд. «Ты сделал это со мной. Ты и Айлинг», — сказала Бет с ярким взглядом. На улице. Айлинг и его эскадрилья солдат прибыли на место происшествия. Внутри. Бет уставилась на Гарольда, когда Наруто подскочил и вырубил доктора. «Снова привет», — сказал он, когда Бет с удивлением смотрела на него. Наруто внезапно зеленые точки на стенах, но прежде чем он успел что-то сделать, Бет застрелили, заставив ее закричать от боли и упасть на землю. На улице. Айлинг с ухмылкой постучал по плечу солдата рядом с ним и приказал: «Идите и принесите мне мой актив». Все сразу бросились к зданию. Внутри. Наруто опустился на колени рядом с Бет и спросил: «Ты в порядке?» Увидев ее кивок, он сказал: «Я могу вытащить тебя отсюда. Я могу помочь тебе понять, что с тобой случилось». «Как?» — спросила Бет, заинтересовавшись. «Потому что это случилось и со мной тоже», — ответил Наруто. Бет смотрела на Наруто на мгновение, когда они оба повернули головы, когда в окно была брошена граната. Мгновенно Наруто схватил девушку и ускорился, как только граната взорвалась. Айлинг с ухмылкой стоял снаружи и нахмурился, когда услышал. Цель исчезла, заставляя его стиснуть зубы от досады. Следующий день. Stair Labs. Взрывная волна прошлась по Централ-Сити. «Некоторые люди получили огромную дозу облучения», — сказал Уэллс, показывая Бет трехмерную версию взрывающегося ускорителя частиц. «Ты одна из этих людей. Ты была в Централ-Сити 10 месяцев назад?» — спросил Наруто, уже переодетый в свою гражданскую одежду. «Я только что вернулась из Афганистана», — ответила Бет, когда Кейтлин протянула ей пару перчаток. «Обезвреживала там придорожные мины и в меня попал осколок. Меня вернули на родину. Много месяцев я лечилась на базе, и внезапно я стала тем, что меня чуть не убило. Любимой лабораторной крысой Айлинга. Темная материя, должно быть, соединила твои клетки с осколком», — предположила Кейтлин. «Я думала, Айлинг сделал это со мной», — сказала Бет. «Нет, это сделал он», — заявил Наруто, указывая на Харрисона, который нахмурился. «И из того, что я узнал, Айлинг недостаточно умен, чтобы создать кого-то вроде тебя. Хотя ястреб войны достаточно умен, чтобы увидеть твою ценность. Знаете ли вы о каких-либо других, которые были изменены?» — спросила Бет. «Там было несколько», — ответила Кейтлин. «Но никто не похож на тебя», — сказал Циско мечтательно, заставляя Наруто рассмеяться, вырывав Романа из его оцепенения. «Прости, это было неуместно. Пожалуйста, не уходи. Я знаю, как выполнить лоботомию», — прошептала Кейтли, заставив Циско неловко отодвинуться от нее. Позже. Бет была в медицинском кабинете, и Кейтли осматривала ее, пока Уэллс, Циско и Наруто смотрели на ее жизненные показатели и осколки в ее теле. «Ее клеточная структура не похожа ни на что, что я когда-либо видела. В ней огромное количество азота», — сказал Наруто, глядя на монитор. «Как вы думаете, мы можем ей помочь?» «Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять, как она работает, и чтобы понять это, «Сначала мы должны изучить ее в действии», — сказал Уэллс. «Вы хотите, чтобы она устроила взрыв?» «Да, так-то лучше», — взволнованно сказал Циско. «Не здесь. Она слишком опасна», — сказал Уэллс. «Я знаю», — ответил Циско, глядя на Уэллса. «Я знаю, что ты знаешь», — ухмыльнулся Уэллс. Наруто пристально смотрел на монитор, стоя спиной к Уэллсу и Циско. «Печать могла бы помочь ей, к сожалению. У меня больше нет доступа к моей проклятой чакре», — подумал он, стиснув зубы, когда посмотрел вниз на свою ладонь, и на ней на мгновение появились пучки знакомой красной энергии. «И последняя чакра Курамы почти полностью соединилась с моим телом». Наруто был вырван от своих размышлений, когда прозвучал гудок. Обернувшись, он подошел к столу и посмотрел на планшет Китлин. Когда кадры камер наблюдения с лифта показали Айлинга и несколько солдат, и Китлин посмотрела на маячок, который она только что вытащила из Бет. «Заблокируйте вход, уведите Бет отсюда. Я позабочусь об Айлинге», — приказал Уэллс. Наруто сразу одел свой костюм и ушел с остальными, в то время как Уэллс выкатился, чтобы противостоять Айлингу. Потом, аэродром. Наруто, Китлин и Циско наблюдали, как Бет использовала свои силы, чтобы взорвать игрушки. Ее рейтинг в Траузле составляет около 45 миллипаскалей. Это то же самое, что и у любого пластида. «Пластид, с первой попытки», — воскликнул Циско. «Неужели ты не подумал об этом, не так ли?» — Китлин спросила, держа бумеранг. Наруто и Бет шли вместе по аэродрому. «Обстрелы, повстанцы, заминированные машины. На службе я боялась касаться любого автомобиля. Теперь я собираюсь потратить всю оставшуюся жизнь, боясь прикоснуться к другому человеку», — сказала Бет, прежде чем она посмотрела на Наруто. «Они пытались помочь тебе?» «Да, они помогли мне научиться использовать мои способности, не избавиться от них. Если бы они могли обратить это вспять, чтобы ты не был мета-человеком, что бы ты сделал?» — спросила Бет. «Моя скорость приближает меня к убийце моего брата и матери. Поэтому, пока я не найду его, я не могу отказаться от нее», — ответил Наруто. Бет кивнула в понимании. «Ты можешь контролировать свои способности, Бет, что-то их вызывает, будь то страх прикосновения, какие-то другие эмоции или психологический триггер. Ты получишь контроль над этим, я помогу тебе всем, чем смогу». Бет обменялась улыбкой с Наруто. Зазвонил его телефон, и Наруто посмотрел вниз. «Извини», — сказал он, отходя в сторону, чтобы ответить. «Привет, Джо. Тебе нужно поговорить с Айрис, срочно», — сказал Джо. «Почему, что происходит?» — спросил Наруто. «Она только что опубликовала еще одну статью о вспышке». «И что?» — спросил Наруто в недоумении. «Она подписалась своим именем, Нейт». «Что?» — воскликнул Наруто в шоке. «Джо, я позвоню тебе позже. Я поговорю с ней». «Кто звонил?» — поинтересовался Циско, подходя, когда Наруто повесил трубку. Айрис снова опубликовала статью о вспышке, но на этот раз она подписалась своим именем. «О, это нехорошо. Если один из этих плохих мета-людей решит, что она что-то знает, тогда они могут нацелиться на нее». «Я знаю», — вздохнул Наруто. «Что ты планируешь делать?» — поинтересовался Циско. «Думаю, пришло время поговорить с ней», — ответил Наруто, взглянув на Циско. «Скажи Бет и Китлин, я скоро вернусь». Циско согласно кивнул, прежде чем Наруто ускорился. Позже, кафе, Джиктерс. Айрис одна занималась уборкой, когда услышала звонок в дверь, сигнализирующий, что кто-то вошел. «Извините, мы закрыты». «Жаль, я слышал, здесь подают лучший кофе в городе». Айрис замерла, услышав скрипучий голос, и обернулась, увидев, как Наруто в его костюме стоит там и смотрит на нее. «О, боже, это ты! Ты настоящий», — сказала Айрис, желая в этот момент позвонить Наруто, но он занят в последние два дня. Сразу же Наруто обернулся и, ускорившись, закончил уборку, заставив ее вздрогнуть. Айрис с благоговением огляделась, когда Наруто стоял у двери. «Встреть меня на крыше, я дам тебе фору». Айрис развернулась и взбежала на крышу. «Вау, она серьезно в режиме фанатки, прямо сейчас», — подумал Наруто и помчался на крышу, увидев, как Айрис вышла и огляделась. «Ты должна прекратить писать обо мне». Айрис дернулась и повернулась, увидев, как Наруто опирается на уступ. «Есть много людей, которым сейчас нужен кто-то вроде тебя, чтобы знать, что ты там». Айрис заметила, как мужчина наклонил голову, как делает Нейт. «У меня так много вопросов. Откуда ты?» «Издалека», — неопределенно ответил Наруто. «Кто ты?» — спросил Айрис. «Я ношу эту маску, чтобы скрывать личность», — сказал Наруто. «Как ты можешь делать то, что делаешь?» — продолжила спрашивать Айрис, только чтобы мужчина пожал плечами. «Ты плохо даешь интервью. Послушайте меня, мисс Уэст, в этом есть нечто большее, чем вы можете понять. Мне нужно, чтобы вы остановились», — сказал Наруто. «Можешь ли ты остановиться, вбегать в здание и спасать людей, когда они даже не знают о тебе?» «Я делаю это не ради славы», — сказал Наруто. «Так зачем ты это делаешь?» — спросил Айрис, но Наруто промолча. «Послушай, у меня есть один друг, и с ним случилось что-то ужасное, когда он был ребенком». Наруто посмотрел на Айрис с удивлением. Всю свою жизнь он рассказывал истории об этом невозможном, и люди смеялись над ним, считали сумасшедшим. И с тех пор он искал объяснение, но теперь, внезапно, он как будто потерял веру. «Но ты, доказательство того, что он не сумасшедший, помоги мне спасти моего друга». «Как же ему повезло», — сказал Наруто, и быстро ускорился, чтобы не нарушить свое обещание и не раскрыться перед Айрис. Следующий день. Stair Labs. Наруто вошел в центр управления и увидел, что все выглядят обеспокоенными. «Эй, что случилось?» — спросил он, после чего перевел взгляд на Бет. «Толстяк узнал, что ты здесь». Бет грустно улыбнулась, покачав головой. «Нет, Китлин собиралась сообщить мне плохие новости». Наруто перевел взгляд на Китлин, которая печально посмотрела на Бет. «Шрапнель в твоем теле слилась с тобой на клеточном уровне, а технология, необходимая для расщепления твоей ДНК, еще не изобретена», — добавил Уэллс, расстроив Бет. «Бет», — произнес Наруто, сделав шаг вперед. «Нет, все нормально», — сказала Бет, глубоко вздохнув. «Мне просто нужна минутка. Не беспокойтесь. Уверена, я смогу поплакать, ничего не взорвав». Наруто смотрел, как Бет ушла, чтобы поплакать наедине. «Что теперь?» — спросил Циска. Уэллс собирался что-то сказать, но Наруто перебил его. «Она присоединяется к нам, станет частью команды. Нейтан, с твоей способностью можно помогать людям. Она заставляет вещи взрываться», — сказала Китлин. «Она, первый мета-человек, не помешанный стремлением уничтожить этот город», — аргументировал Наруто. «Мы не можем так рисковать», — сказал Уэллс. «Ну, не в тюрьму же ее сажать. Я не предлагаю запереть ее в кольце ускорителя, но если она останется в Stair Labs, это подвергнет всех нас опасности», — объяснил Уэллс. «Я умру прежде, чем позволю Айлингу протянуть к ней его грязные руки», — ответил Наруто. «Айлинг — опасный человек, Нейтан. Мы не хотим, чтобы он стал врагом», — сказал Уэллс. «Он пришел за Бет, значит уже враг», — заявил Наруто, уходя, заставляя Уэллса досадно вздохнуть. Снаружи Наруто вышел и увидел, как Бет стоит у ворот и смотрит на горизонт. Он стал рядом с ней, когда девушка всхлипнула, глядя на океан. Наруто потянул ее в объятия, когда она начала рыдать в его грудь, сильно сжимая его рубашку на спине. Позже. Лаборатория Наруто. Наруто вошел в лабораторию и увидел, как Джо просматривает какие-то коробки. «Джо, что ты еще здесь делаешь?» — спросил он. «Просматриваю улики по делу Барри и твоей мамы», — ответил Джо, закрывая коробку. Глотнув кофе, он посмотрел на Наруто. «Как у тебя дела?» «Отлично», — подружился с горячей рыжей, которая может взрывать вещи, и я наконец-то выяснил, почему Айрис пишет о вспышке, ответил Наруто, заставив Джо выжидательно посмотреть на него. «Она делает это ради меня, чтобы доказать, что невозможное возможно». «Откуда ты это знаешь?» — спросил Джо. «Вспышка говорил с ней», — ответил Наруто, пожав плечами. «Нейт, ты же не думаешь, что Айрис не узнает твой голос?» «Нет, потому что я могу вибрировать моими голосовыми связками, меняя свой голос, что действительно круто», — Наруто сказал скрипучим голосом, заставляя Джо смеяться. «Понимаю, это здорово, да, точно», — сказал Джо, когда он, наконец, перестал смеяться и вздохнул. «Что же, раз ты такое устроил, тогда я просто хочу ее защитить. Ты знаешь, что единственный реальный способ заставить ее остановиться — это рассказать правду», — ответил Наруто. «Черт, как же ты рвешься все выдать», — сказал Джо. «Я рассказываю ей все», — Наруто пожал плечами. «Мм, не все. О чем ты?» — спросил Наруто. «Ты не сказал ей, что ты все еще любишь ее», — ответил Джо, заставляя Наруто издеваться. Увидев, как Джо смотрит на него, он нахмурился. «Подожди, ты знал? Раньше я замечал, как ты и она с тоской смотрели друг на друга, когда думали, что никто не видит. Тогда однажды это просто прекратилось. Ты знал 4 года?» — спросил Наруто с широко раскрытыми глазами. «Я расстался с ней, потому что она не хотела говорить тебе. Эй, извини, я всегда ждал, что ты расскажешь мне, но ты объявил, что уходишь в МИД, а затем встретил Фелисити, поэтому я держал рот на замке», — сказал Джо, пожав плечами. Наруто покачал головой. «Да, хорошо, теперь она счастлива, пусть и с другим, это все, что имеет значение. Когда вселенная хочет, чтобы что-то произошло, будь то дать парню скорость молнии или свести двух людей вместе, она найдет способ это осуществить», — подбодрил Джо. Наруто кивнул и, встав, обнял Джо. «Мне пора домой». Джо отступил назад, указал на свое горло и начал смеяться, после чего ушел. Наруто взял чашку и подошел к кофеварке, а затем вернулся к своему столу. Он открыл коробку с уликами по делу Барри и мамы и стал тщательно просматривать ее содержимое. Несколько часов спустя Наруто сделал большой глоток кофе и моргнул, когда заметил, что его рука вибрирует и резко все его тело сделало то же самое, и он проскользнул прямо через стул и пол, вплоть до женской раздевалки, когда он наконец прекратил вибрировать. «Это было странно», — сказал он, глядя вверх. Следующий день. Stair Labs. Наруто вошел в центр управления с вещевой сумкой. После того, как вчера вечером он потерпел фиаско, он ограбил банк на несколько сотен тысяч для бед. Если ей небезопасно в США, он увезет ее отсюда, чтобы девушка могла жить как можно ближе к нормальной жизни, независимо от стоимости. Остановившись, Наруто бросил сумку, увидев, что Циска и Китлин выглядят разочарованными. «Где Бет?» «Она ушла», — ответил Циска. «Что ты имеешь в виду? Куда она делась?» — спросил Наруто. «Она не сказала», — ответил Уэллс, развернувшись к нему. «Где, черт возьми, она может быть?» — спросил Наруто. «Набережная». Бет стояла, наблюдая за океаном, с легкой улыбкой. Наруто предложил отвезти ее в любую точку мира, в которую она хотела пойти, и она этого хотела, но Уэллс пришел и сказал ей, что Айлинг – враг любого, у кого есть способности, и теперь это ее народ, поэтому она должна была защищать их. Слыша, как прибывает конвой, она глубоко вздохнула, готовясь к этому. «Иди, иди». Солдаты вышли из машины и наставили на нее оружие, когда Айлинг вышел вперед. «Обернись», – приказал Айлинг. «Я готова сдаться», – сказала Бет, оборачиваясь. «О, я очень в этом сомневаюсь. Ты думаешь, что сможешь провести меня?» «Не выйдет», — самодовольно сказал Айлинг. «Подними руки, солдат. Stair Labs. Я снова подключился к военным. Они на набережной на встрече с Бет. Похоже, она сдастся», — сообщил Циска. «Она там не для этого», — сказал Наруто, ускорившись с места. «Пожалуйста, пусть он успеет», — молился Циска. «Набережная». Не спеша прохаживаясь, генерал произносил речь. «По всему миру люди хотят уничтожить нашу страну, погубить нас. Храбрые американские солдаты погибнут в этой войне, но это не обязательно. Вместе с тобой мы сможем победить. Все, чего я когда-либо хотела, это сделать мир безопаснее», — сказала Бет, сжав шарики в руке. «И он будет, когда ты исчезнешь». Глаза Айлинга расширились, увидев, что она бросила шарики вперед, в укрытие. Он закричал, когда мрамор взорвался, сбивая всех на землю. Бет пошла вперед к Айлингу с вытянутой вперед рукой, намереваясь коснуться его, но Наруто появился перед ней. «Что ты здесь делаешь?» – удивленно спросила она. «Быть солдатом не значит быть убийцей. Не позволяй этому толстому сукиному сыну сделать тебя одной из них», – сказал Наруто. Бет посмотрела на Наруто и кивнула, когда прозвучал выстрел и она упала. Айлинг выстрелил в нее. «Нет!» – крикнул Наруто, упав рядом на колени. «Извини, я его не увидел». «Не надо, это не твоя вина. Я рада, что ты меня остановил», — сказала Бет с улыбкой. Наруто поднял ее в стиле невесты. «Я доставлю тебя в Stair Labs». Наруто был прерван, когда Бет поцеловала его в губы. «Я рада, что встретила тебя, Нейтан. Есть кое-что, что ты должен знать. Доктор Уэллс, он...» Внезапно она замерла. Наруто пролил слезу, поняв, что она умерла. «Мне жаль», — грустно сказал Наруто. «Бет в порядке?» — спросил Циска через коммуникатор. «Айлинг убил ее», — ответил Наруто. Он увидел, как она стала светиться. «Хаем, ребята, у нас большая проблема. Она светится, я думаю, что она взорвется. О, боже мой, при такой массе взрыв будет. Начало Китлин. Разрушительным», — закончил Уэллс. «Нейт, ты должен унести ее из города», — сказала Китлин. «Хорошо», — ответил Наруто. Встав с Бет на руках, он поцеловал ее в лоб и ускорился, побежав по воде, как раз когда солдаты и Айлинг начали подниматься. Пробежав мимо буя, Наруто продолжал бежать, пока он даже не мог видеть материк, а затем замедлился и уронил ее в воду настолько осторожно, насколько это было возможно, прежде чем он ускорился обратно на набережную, когда Бетт взорвалась. Убежав от ударной волны, Наруто прибыл на набережную, увидев Айлинга и солдат, направляющихся к своим машинам. «Эй!» — кричал Наруто, вибрируя свое лицо и голосовые связки. Айлинг и солдаты обернулись, чтобы увидеть Наруто. «Ты убил моего друга», — сказал Наруто. «Схватить его», — приказал Айлинг с ухмылкой. «Оружие, способное двигаться на суперскорости, это же золотая жила». Сразу же после приказа солдаты открыли огонь по Наруто, чья рука размылась перед ним, и когда стрельба прекратилась, он выбросил пули, после чего ускорился вперед и появился перед Айлингом, нанес удар в живот, заставил мужчину задохнуться, и ударом с разворота в челюсть отправил его откатиться. Все солдаты упали без сознания, когда Наруто бросился на Айлинга. Уэй встал и открыл огонь по Наруто, который подскочил к нему и ударил его ногой в живот, заставив старика взлететь, после чего спидстер нанес удар по ребрам, вызвав крик боли, когда Айлинг отлетел в бок одной из машин. Уэй тяжело вздохнул, схватившись за бок. Похоже, Наруто сломал ему ребра. Подняв взгляд, он увидел, что Наруто смотрит на него сверху вниз, затем схватил его за шею и оторвал от земли. Айлинг схватил свой скрытый нож и попытался нанести удар Наруто, но спидстер схватил его за запястье и с рывком сломал, заставив Уэйда закричать от боли. «Я не стану убивать тебя, Уэйд. Это сделает меня лицемером. То, что я собираюсь сделать, так это разузнать все твои грязные секреты, и если я когда-нибудь увижу тебя снова, все твои секреты окажутся на столе президента и опубликованы в интернете», — пригрозил Наруто, затем боднул его головой, нокаутировав. «Сука!» — Наруто плюнул, после чего ускорился с места. Позже. Stair Labs. Все смотрели новости, так как генерал Айлинг сказал всем, что они проводили испытание подводного оружия. «Он убил Бет прямо на моих глазах», — сказал Наруто, сжимая кулак. «Влиятельные люди, способные избежать последствий», — сказал Уэллс. «Не в этот раз», — возразил Наруто, глядя на флешку. «Ты будешь в порядке?» — спросила Кейтлин. «Да», — кивнул Наруто. «Ты прошелся по воде, немногие так могут». Наруто улыбнулся и кивнул, не впечатленный подвигом. «Мне нужно поговорить с Айрис, увидимся позже», — сказал он, уходя. Дом Джо. Айрис сидела в столовой за своим ноутбуком, когда услышала, как открылась дверь. Подняв глаза, она увидела, что это Наруто. «Если пришел постираться, там сейчас занято». «Нет, я пришел поговорить», — сказал Наруто. Подойдя к ней, он сел рядом и пристально на нее посмотрел. «Я работал над одним делом с кем-то, с кем я хотел подружиться, но она умерла». «Нейт, мне очень жаль», — сказала Айрис. «Спасибо», — кивнул Наруто. Сделав тяжелый вздох, он серьезно посмотрел на нее. «Ты не должна продолжать писать о вспышке». «Че что, Нейт, это важно для меня, я думала, что ты из всех людей поддержишь меня». «Я поддерживал, пока это было анонимно», — ответил Наруто. «Ответил, заставляя Айрис взглянуть на него. Дело в том, Айрис, что если этот парень настоящий, и он делает такие вещи, он встречает не тех людей, кого они собираются искать. Человека, который, кажется, имеет больше всего информации о нем, тебя. Ты связываешь себя с кем-то, кого не знаешь, и это может тебя убить. Вспышка дает людям надежду. Он должен дать надежду тебе», — сказала Айрис. «Единственная надежда для меня, если я увижу человека в желтом, который заколол ножом Барри и мою маму. Ты подвергаешь себя опасности, я не согласен с этим. Это важно для меня. Кто бы ни был вспышкой, я не остановлюсь, пока все в него не поверят». «А если ты пострадаешь в процессе?» — спросил Наруто. «Я большая девочка, я могу позаботиться о себе», — ответила Айрис. Наруто кивнул. «Хорошо», — сказал он, вставая. Посмотрев на нее, он, выпустив смешок, и вышел из дома. Потом Наруто находился в баре, просто наслаждаясь вкусом бурбона и скучая по эффектам алкоголя, когда он заметил Кейтлин и Циска. «Что вы здесь делаете?» Он удивился. «Мы подумали, ты захочешь выпить», — сказал Циска. «Не действует на меня, помните?» — спросил Наруто. «Нейтан Аллин, ты из всех людей должен знать, что нет ничего невозможного», — сказала Кейтлин, вручая Наруто маленькую бутылку, наполненную жидкостью. «Я дистиллировала сильно забродившую, мощную суспензию. Это как 500-градусный спирт». Наруто откупорил бутылку, понюхал и сморщил нос. «Я решила, что тебе сегодня это очень пригодилось бы», — сказала Кейтлин, заставляя Наруто улыбаться. «Что же, Зебет?» — произнесла она, подняв с Циска свои стаканы. «Зебет», — сказали Наруто и Циска, как трое чокнулись стаканами и опрокинули свой напиток. «А во-о!» – произнес Наруто, качая головой, пока он кашлял. «Почувствовал?» – с надеждой спросила Кейтлин, как она и Циска смотрели на него с улыбкой. «Да, еще как почувствовал. Я могу поцеловать тебя», – ответил Наруто, заставляя Кейтлин покраснеть, когда он посмотрел на бутылку. «Вау, это действительно хорошая штука!» Наруто моргнул, после чего разочарованно вздохнул. «И все прошло. Я что-нибудь еще придумаю», — сказала Кейтлин, пожав плечами и потирая спину Наруто, когда тот опустил голову и заплакал. Конец. Глава 6. Балка и Новая Земля. Глава 6. Балка и Новая Земля. 2 недели спустя. После разговора с Айрис, Наруто избегал появляться вокруг нее. Он не брал трубку, но это, на самом деле, не беспокоило его. Он увидел Фелисити и дал ей копию его книги, и отправился в National City для интервью с Кэт Грант. Она была интересной женщиной, с Наруто. Наруто шел домой после свидания со Стейси Конвилл, официанткой в Джиттерс, потому что прошедшие 2 недели были на самом деле мирным. Ни одного случая для него, оставляя ему более чем достаточно времени, чтобы развить его скорость до 1-3 маха, а также для того, чтобы поработать над своей ловкостью. Он также играл со своей случайно обнаруженной способностью становиться нематериальным. Привилегии этой способности фактически вызывали слюноотделение, а также вместо утренних пробежек вокруг квартала, он привык бегать по стране. Во время одного из этих забегов он столкнулся со старой подругой Алекс Денверс. Алекс Денверс была единственным ребенком у известных ученых, Элизы и Джеремаи Денверс. Алекс росла в Централ-Сити, прежде чем она и ее родители уехали, когда ей было 16 лет. Наруто, она и Айрис поддерживали связь, и она была рада видеть его, поскольку она часто навещала его, когда он находился в коме. Наруто рассказал и показал ей и ее родителям все, что происходило с ним на суперскорости, а также о других мета-людях. Семья ученых была впечатлена его новой способностью, и в то же время они беспокоились за него, но они согласились провести тест, чтобы выяснить, на что способна энергия, которая связана с его клетками и кровью. Оповещение на его телефоне заставил Наруто опустить взгляд на свой телефон, после чего он вздохнул, когда Айрис снова опубликовала статью. Быстро прочитав ее, он ускорился. Немного раньше, Джиктерс. Оставшись одна на своей работе, Айрис работала над своим блогом, который стал причиной того, что Наруто полностью игнорировал ее существование в течение последних 2 недель. Были моменты, когда ей хотелось отступить, но она должна была придерживаться своего оружия, независимо от того, насколько она скучала по Наруто. Она не собиралась отказываться от своего блога. «Чтобы понять мою историю, вам придется кое-что сделать. Вы должны поверить в невозможное. Сможете? Отлично, потому что все мы уже позабыли, как выглядят чудеса. Наверное, потому, что в последнее время их не было. Все в нашей жизни стало обыденным, но в этом мире есть некто невероятный. Я не знаю, откуда ты, не знаю, как тебя зовут, но я видела, как ты делал невозможное для защиты моего любимого города. Поэтому от тех, кто верит в тебя и в твое дело, я хочу сказать спасибо». Айрис с улыбкой щелкнула Enter и закрыла свой ноутбук, и через несколько секунд ее схватили, и вдруг она стоит на крыше. В шоке она оглянулась и подпрыгнула от неожиданности, когда Наруто в своем костюме сказал: «Ни за что». Улыбающаяся Айрис посмотрела на него и сказала: «Как ты? Я буквально только что нажала отправить». «Я быстро читаю», — ответил Наруто, пожав плечами. «И как ты так меняешь голос?» Айрис прокомментировала: «Ты должна прекратить писать свой блог», — Наруто сказал серьезно. «Люди должны знать, что ты существуешь», — Айрис сказала, когда зазвонил ее телефон, и она, достав его, и увидев, что это Эдди, поставила на игнор и снова посмотрела на своего замаскированного лучшего друга. «Что еще ты можешь сделать?» «Это не интервью», — сказал Наруто. «Да ладно, расскажи хоть что-то. Что нравится, что не нравится, любимый цвет. Последнее не надо. Красный, очевидно же. Я ненавижу красный. Плохой опыт. Костюм был просто такого цвета», — Наруто сказал. «Но ты должна послушать меня. Я слушаю просто избирательно», — Айрис ответила, заставив Наруто вздохнуть и покачать головой. «Как мне тебя называть?» «Уж точно не размытой тенью», — ответил Наруто. «Ладно, есть предложение?» — Рис спросила. «Ты сказала, что пишешь обо мне, чтобы дать надежду тому, о ком ты заботишься. Подумай, что будет с ним, если с тобой что-то случится. Мы с ним сейчас в небольшой размолвке», — Айрис сказала со вздохом. «Кроме того, Ты даришь надежду многим людям, так что это и для них». Наруто хотел что-то ответить, но остановился и поднял голову, когда услышал сирены на расстоянии. «Потом продолжим, мне пора», он сказал и ускорился. «Подожди», Айрис закричала. «Ты не можешь просто оставить меня». Наруто обернулся, поднял Айрис и высадил ее в Джиптерс, прежде чем он ушел здесь. Айрис смотрела в восхищении. Вау. В другом месте желтый хаммер вылетел на дорогу, сбивая почтовый ящик. У-у-у-у-у-у. Водитель кричал, как он уезжал от полицейских. Джо и Эдди вместе с другими полицейскими машинами, припаркованными в конце квартала, блокировали проезд. Вылезая из машины, Эдди спросил, какой баран станет красть желтый хаммер? Какой баран покупает желтый хаммер? Джо спросил взамен, когда он заметил пешеходов, что смотрели увиди этих людей. Эдди подошел к людям и крикнул, прошу вас, уходите. Все начали отступать. Джо и Эдди быстро сели за свою машину с поднятыми пистолетами, когда желтый хаммер подъезжал к ним. Когда они увидели, как паренек, переходящий по улице и смотрел на свой телефон, не видя опасности. «Парень, уйди с дороги!» – закричал Джо, привлекая внимание мальчика. Парень оглянулся и увидел желтый хаммер. Джо с тревогой наблюдал за парнем, но внезапно желтый разряд молнии охватили мальчика, стряхнув удивление. Джо и другие офицеры начали стрелять. Когда они стреляли, Джо заметил, что пуля прошла сквозь лобовое стекло, и лоб человека превратился в металл. «Что за черт?» – Эдди спросил, стоя на месте. «Эдди, Эдди!» – Джо закричал, столкнув Эдди с дороги, как раз когда хаммер пробил дорожный блок. «Да уху!» – мета-человек закричал. Наруто побежал за хаммером и проткнул шины осколком стекла, который он поднял, после чего он остановился впереди, как раз когда грузовик затормозил, выйдя из машины. Наруто приказал. «Как скажешь», – сказал мета-человек, когда он открыл дверь и вышел и резко сорвал дверь с петель. «Хорошо», – Наруто прошептал, когда увидел, как мужчина бросил в него дверь. Нырнув под нее, Наруто быстро отреагировал, схватил дверь и запустил ее обратно, в результате чего мета-человек задохнулся, когда его отбросило через капот хаммера. Незаметный для Наруто человек зарычал, когда его кожа стала металлической, прежде чем он вернулся в нормальное состояние и встал. «Начнем», — Наруто сказал. Резко он ускорился и нанес удар, но его глаза удивленно расширились, когда лицо человека стало металлическим. Сила и импульс его удара заставила его руку сломаться о кожу мужчины, и ее резко пронзила боль. «Черт возьми», — Наруто закричал, схватившись за запястье, после чего его ударила металлическая рука, и он полетел в сторону грузовика. Мета-человек подошел к Наруто и наклонился над ним. «Похоже, ты просто рожден для побоев», — сказал он, прежде чем снова попытался ударить Наруто. Но Наруто нырнул под дикий удар и изо всех сил ударил ногой по спине, отправив его в грузовик, задержав его на время, а затем он ускорился. Старлапс, Китлин, Циска и Уэллс вышли из лифта и пошли к лаборатории. «Проверьте формулы, описанная модель не работает», — Китлин сказала. «Работают, если принять во внимание сезонные отклонения в репродуктивных циклах», — Циска ответил. «О чем вы спорите?» — Уэллс спросил. Китлин и Циска обменялись взглядами, после чего Циска ответил. «Среднее количество насекомых, которые Нейт проглатывает за день, в самом деле?» — Наруто спросил, заставляя их подпрыгнуть и повернуться к нему лицом, с маской, и они увидели, что он сжимает запястья и ребра. «Нейт, ты в порядке?» — спросила Китлин. «У меня сломана рука и, вероятно, несколько ушибленных ребер, а в остальном, я в порядке», — сказал Наруто. Китлин сразу же повела его в медицинский отсек. Моменты спустя. 13 переломов в одной руке — это твой новый рекорд», — Китлин сказала, когда она положила руку Наруто на скобу. «У тебя также сломано 3 ребра и повреждение селезенки. Даже с твоими способностями тебе понадобится несколько часов, чтобы восстановиться. Что именно ты ударил?» Уэллс спросил, обратив на себя внимание Наруто. «Я ударил человека, он мог превратить свою кожу в металл», — Наруто сказал, садясь. «Интересно, человек из стали?» — Уэллс сказал, впечатленно. «Значит, ты охотился на мета-человека в одиночку? Чувак, почему ты не позвонил нам?» — Циска спросил. «Я не знал, кем он был, да и занят я был своими делами», — Наруто сказал. «Хм», — Китлин хмыкнула, заставляя Наруто смотреть на нее с поднятой бровью. «Тебе повезло, что он не выбил тебе зубы. Эти сорванцы не отрастают», — Циска сказал. «Странно то, что я, кажется, его знаю», — Наруто сказал, зная, что слышал эту фразу раньше. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Китлин. «Он сказал нечто знакомое», — Наруто ответил. Мы найдем способ для тебя бороться с этим новым мета. Уэллс сказал. Спасибо, сказал Наруто, вставая. Куда ты направляешься? Спросила Кейтлин. Домой, чтобы поспать, ответил Наруто. Ты не должен бегать в своем состоянии, я отвезу тебя. Кейтлин сказала Наруто. Спасибо. Наруто улыбнулся, кивнув. Следующий день. Полицейский участок. Наруто вошел в отдел, потирая свое запястье, и стоило ему поднять голову, он увидел, что Синг смотрит на него. Рад, что ты решил почтить нас своим присутствием. Я криминалист, а не детектив, и если у меня нет места преступления, где я могу собирать улики, что помогут поймать ваших преступников, мне действительно не обязательно здесь находиться. Наруто сказал, заставляя Сингха открыть рот, чтобы возразить, но он не мог найти ничего, чтобы сказать, видя, как Наруто был прав, поэтому он просто ушел. Собираясь отправиться в свою лабораторию, Наруто вздохнул, услышав раздражающий голос. «Привет, Аллен». Обернувшись с поддельной улыбкой, Наруто сказал. «Привет, Эдди. Ты в порядке?» «Да, просто немного устал». Наруто ответил и получил кивок от Эдди, который начал идти рядом с ним. «Слушай, я видел что-то прошлой ночью, и я просто не могу это понять», — Эдди сказал, заставив Наруто посмотреть на него. «Я выстрелил в нашего угонщика с десяток выстрелов, но было похоже, словно они срикошетили от него». «Что ты имеешь в виду срикошетили?» — Наруто спрашивал, имитируя неведение. Эдди собирался ответить, но Айрис привлекла их внимание. «Привет», — сказала она и глянула на Наруто. «Нет», — она сказала, но Наруто с бесстрастным лицом отвернулся и молча сел. Разочарованно вздохнув, она посмотрела на Эдди, который смотрел озадаченно. «Привет, милый, я видела новости, с тобой все хорошо?» «Да я в порядке, а чем ты могла узнать, проверив свои сообщения?» «Я набирал тебя 3 раза», — Эдди ответил резко. «Извини, мне пришлось работать допоздна». Айрис солгала, заставив Наруто ухмыльнуться, когда обнаружил веб-сайт, на который Фелисити послала ему ссылку о сверхспособностях и их применении. «Хм, я слышала, что вспышка спас ребенка. Любые комментарии, детектив, я знаю лишь то, что наш преступник сбежал, но Нейб здесь поможет мне найти его», — взволнованно сказал Эдди, заставив Наруто оторвать взгляд от телефона с поднятой бровью. «Хорошо, у меня есть другие источники». Айрис пожала плечами, после чего она чмокнула его губы. «Эдди, увидимся сегодня вечером. До скорого», — Эдди улыбнулся. Айрис снова взглянула на Наруто, но тот полностью проигнорировал ее, поэтому со вздохом она ушла. «Что происходит с вами двумя?» Наруто посмотрел на Эдди и ее блог, он пожал плечами. «Что насчет него?» Эдди спросил. «Она пишет о вспышке, теперь я не знаю, существует этот парень или нет, но если да и он геройствует, например, помогает полицейским остановить бандитов, у него будут враги, и то, что Айрис пишет о нем, подвергнет ее опасности, ее могут ранить или хуже. Я хорошо знаю Айрис, когда что-то ее интересует, она никогда не отступит. Поэтому, если этот парень действительно там и пытается обезопасить жителей города, ему нужно что-то сделать, чтобы Айрис не писала о нем», — Наруто сказал, уходя, оставляя Эдди с задумчивым выражением лица. Криминалистическая лаборатория. Наруто вошел в лабораторию и заметил папку на своем столе. Открыв ее, он увидел фотографию парня, что он встретил вчера вечером, Тони Вудвард. Он спросил, быстро собрав свои вещи, он ушел. Воспоминания. 11-летний Наруто шел рядом с Айрис и Алекс по коридору школы. Высокое давление производит высокую жару, и если ты не высвободишь ее, то получишь взрыв, сказал Наруто, изучая все, что мог, об этом новом мире. Я не знаю, как ты помнишь все это, Нейт, Алекс сказала, заставив Алекс и Наруто улыбнуться девочке. Потому что он такой же ненормальный, как и его старик, молодой Тони сказал. Не говори о моем отце, Наруто предупредит злым взглядом. Или что, он тоже меня убьет, Тони спросил, прежде чем импульсивный Наруто ударил его в челюсть, отправив его на землю удар, заставляющий внутреннюю часть его рта порезаться о его брикеты. Я это сделаю, металлический рот, Наруто сказал, глядя на Тони. Нейт, пойдем, Алекс сказала, когда они с Айрис схватили его за руки и увели его. Конец воспоминания. Старлапс, значит, враг детства твоего брата теперь неостановимый мета-человек, Сиска уточнял, на что Наруто кивнул. Это серьезно испортилось. У меня тоже был враг в детстве, Кристина Ларош. Она клала жвачку в мои волосы. Кейтлин вспомнила. Джейк Пакет. Если я не давал ему списывать домашку, он совал меня головой в унитаз, Сиска сказал, нахмурившись. Теперь, когда мы установили, что вы оба суперботаники, что мы будем делать с Тони?» Наруто спросил. «Рад, что ты спросил». Сыска вскочил. «Мы будем тренировать тебя, чувак, в стиле карате пацана». Наруто в непонятках последовал за Циско в его мастерскую, где он переместил доску, показывав Наруто Китлин металлический учебный манекен. «Вот, я называю его балка. Для записи это не моя идея», — Китлин сказала позади Наруто, вызвав у него улыбку. «Борьба – это физика. Дело не в силе, дело не в размерах, это в энергии. Циско, если ты не забыл, я учил тебя и Кейт сражаться». Наруто прервал. «Верно, просто правильно направляй скорость», — Циско сказал, после чего подошел к своему пульту. «Теперь очевидно, твой балка должен двигаться». Наруто удивился, когда манекен неожиданно повернулся. «У меня есть лед и бинты», — Китлин сказала. «Спасибо за вотум доверия», — Наруто сказал, заставляя ее улыбнуться. Наруто неожиданно пригнулся, когда Циско заставил манекен нанести удар, после чего он начал наносить удары, пытаясь найти правильный способ силы, чтобы вдавить металлический манекен. Он снова уклонился, когда манекен повернулся и нанес удар сверху, но Наруто поймал его. Глаза Наруто расширились, когда на манекене открылось отделение, и вырвались две дополнительные руки, одна из которых ударила его по ребрам, а другая нанесла удар в плечо, выбив его из сустава. «Ахр!» — Наруто крикнул, схватившись за плечо, когда он упал на колено, тяжело дыша. Глаза Наруто внезапно стали кроваво-красными с вертикальными зрачками, и с низким угрожающим рычанием он вскочил на ноги и пробил рукой прямо через металлическую грудь манекена. Циско и Китлин в шоке смотрели на него. Наруто уставился на манекен, когда его глаза вернулись к нормальному состоянию, и он восстановил самообладание, вытащив руку из манекена. Наруто снова схватился за вывихнутое плечо и повернулся к Китлин и Циско. «Извини за порчу игрушки, чувак», — Наруто сказал виновато. «Нет проблем», — Циско ответил, что все еще в шоке. Моменты спустя Наруто сидел в медпункте, когда Китлин проверила его плечо. «Хорошо, не буду врать, это будет быстро, но очень больно», — Наруто кивнул. Зазвонил его телефон, и он потянулся к стойке, где он лежал, и увидел, что Эдди звонит, заставляя его раздражение вздохнуть. «О», — говоря о боли, он сказал и принял вызов Эдди. «Аллен, мы нашли украденный хаммер в переулке на Фремонт и Лоуренс. Ты должен приехать сюда и заняться своими делами». «Отлично, увидимся через секунду», — Наруто сказал, положив трубку. «Ладно, сделай это», — он сказал лежа. Китлин кивнула и крепко схватила его за руку, положив руку ему на плечо. «Итак, Нейт, когда ты сказал, что прошлой ночью был занят делами, ты ведь не посещал Айрис в костюме Флэша? Потому что это было бы безрассудно и немного жутко. Кавычка.